бессильные руки в неистовстве молотили, куда попало. Мертвецкие черепа яростно скалили зубы, обезумевшие глаза в ужасе таращились из впалых глазниц. Была какая-то призрачная жуть в том, что все это происходило как бы бесшумно. Грохот зениток и рвущихся бомб был теперь настолько сильным, что полностью перекрывал шум в бараке. Раскрытые рты, казалось, кричат беззвучно, словно онемев от страха. Земля содрогнулась от второго взрыва. Паника усилилась, перерастая в сумятицу и бегство. Те, кого еще держали ноги, начали продираться по проходам. Другие совершенно безучастно оставались лежать на нарах, глядя на своих беззвучно жестикулирующих товарищей, словно созерцая некую любопытную пантомиму, действие которой к ним самим уже никакого отношения не имеет. «Закройте дверь!» — крикнул Бергер. Но было уже поздно. Дверь распахнулась, и первая куча скелетов вывалилась в туман. За ними ринулись другие. Ветераны, сбившись в своем углу, цеплялись за что попало, лишь бы волна бегущих не захватила и их. «Не выходить!» — надрывался Бергер. «Часовые вас перестреляют!» Но бегство продолжалось. «Ложись!» — крикнул Левинский. Несмотря на угрозы Хантке, он провел эту ночь в 22-м бараке. Тут все-таки было безопасней. Накануне в рабочем лагере спецгруппа Штайнбреннера, Бройера и Нимана отловила четверых зэков, чьи фамилии начинались на «И» и «К», и увела в крематорий. Счастье еще, что эти бюрократы отбирали своих жертв по алфавиту. Левинский не стал ждать, пока они дойдут до буквы «Л». «Ползите по-пластунски!» — кричал он. «Они будут стрелять!» «Бегите! Или так и будете торчать в мышеловке?» На улице сквозь вой и грохот уже застрекотали первые очереди. «Ну? Слышите? Лечь! Распластаться! Пулеметы хуже бомб!» Однако Левинский ошибся. После третьего сильного взрыва пулеметы умолкли. Часовые поспешили покинуть вышки. Левинский подполз к двери. «Теперь уже не страшно», — прокричал он Бергеру прямо в ухо. «Эсэсовцы смылись. Может, лучше не выходить?» «Да нет, барак нас не защитит. Еще завалит или сгорим заживо». «Бежим!» — закричал Мейерхоф. «Если разбомбило ограду, мы сможем уйти». «Заткнись, идиот! В твоей арестантской пижаме тебя сразу сцапают и поставят к стенке! Выходите!» Тесной гурьбой они вышли из барака. «Держаться всем вместе!» — скомандовал Левинский. Потом схватил Мейерхофа за лацканы куртки и притянул к себе. «А тебе, если начнешь дурить, я своими руками шею сверну, понял? Идиот несчастный, или ты думаешь, мы имеем право как раз теперь так рисковать?» Он его хорошенько встряхнул. «Ты понял меня или нет? Или сразу свернуть тебе шею?» «Оставь его», — сказал Бергер. «Ничего он не сделает, сил у него нет, да и я послежу». Они лежали недалеко от барака, откуда сквозь клубящийся туман еще видны были его темные стены. Со стороны казалось, будто они дымятся и вот-вот вспыхнут. Они лежали, вжавшись в землю, затылками ощущая гигантские тиски нечеловеческого грохота и всем телом ожидая очередного взрыва. Взрыва не последовало, только зенитки бесновались по-прежнему. Вскоре и со стороны города бомб тоже не стало слышно. Зато тем отчетливее начали доноситься сквозь шум щелчки одиночных винтовочных выстрелов. «А стреляют-то у нас в лагере», — сказал Зульцбахер.